Если бы он уловил, чьих рук это дело, он никогда не сказал бы, что тот, кого ты найдешь, идол своих, тот не будет жив. Но он не имел откровения. Он не знал, что произошло. Он не видел самой сущности этого вопроса. Почему так случилось? И вы знаете, на любимую жену изрекать проклятие. Некоторые говорят, я не могу утверждать, что это так. Говорят, как он сказал, так и случилось. По дороге, в Ефрапу умерла, или по дороге из Ефрапы умерла Рахиль. И при родах, и роды были ей очень трудны. Тут вопрос, потому, не потому. Я не утверждаю ни одно, ни другое. Но я утверждаю одну великую истину, которую я хотел бы положить в свое сердце, положить в ваше сердце. Без откровения свыше народ не обуздан. Я прочитаю еще одно место. Говорят, при двух или трех свидетелях свидетельствуют истину. И я знаю, у нас есть такое правило. Мы никогда не строим учения на одном тексте Священного Писания. Мы находим параллельные. Мы находим два. Мы находим три. Если мало, находим четыре. Делаем общий обзор и говорим, да, это вот так. И вот однажды я читаю еще одно место, и я все скажу к чему, что без откровения свыше народ не обуздан. Но естественно, без Духа Святого, действующего в нашей церкви, кто даст откровение? Разум свой собственный. Вы знаете, что я не понимаю таких откровений. Может быть, было так, может, было не так. Но оно бывает часто так. Кто-то там проповедует где-то. Я не в унижении говорю, а как о том, что то не откровение. Вот, говорит, я смотрю, а Бог мне говорит, глянь на стену. А я говорю ему, Господи, а что я дурак? Это ж пустая стена. А Бог мне опять говорит, глянь еще раз на стену. А я ему опять говорю, а что ты меня считаешь дураком, что я опять на пустую стену буду глядеть? Знаете что, братцы, положить бы эти откровения подальше, где-то в глубокий карман, положили где-то еще неизвестно куда. Я не считаю это нормой. Я не считаю нормой разговор так с Богом. Я не понимаю, что тот, который ищет поклонение, которому мы сегодня поклоняемся, можно говорить, ты что, считаешь меня дураком? Да, братья, уже если так говорить, по сравнению с его разумом, я дурак. Слишком большая разница между его объемом видения, его разумом, его мудростью и моей мудростью. Если бы даже он так сказал, это была правда. Но мы сегодня благодарим Бога, он дал нам Дух Святой, он открыл нам глаза к познанию истины, он насыщает нас откровениями своими. Мы дети, потому мы и не дураки, за что слава ему и благодарение. И вот я читаю еще одно место Писания. Опять говорю, о силе Божьего откровения. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава, 8, 14 стихи. «И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей, а также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал, а вот, Господь Бог отцов ваших, во гневе на иудею, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сыну Иуды Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на вас самих нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня. И возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас. И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых, Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Езекия, сын Шалума и Ямаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им, не уводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем. И оставили вооруженные пленных и добычу военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослу всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм. к братьям их и возвратились в Самарию. Братья мои, война между двумя народами. Израильтяне исполняли волю Божию. Здесь Библия так говорит. За то, что иудеи переступили всякую меру своих беззаконий. И потому Господь послал их, идите и накажите их вашими же руками братскими. И израильтяне пошли побивать. И вы знаете что? И был великий успех. Пошли многие бедными на войну. Идут богатыми. Ведут пленников. Но эти пленники еврейской крови. Одни пленившие, другие пленные. Но они одеты в израильские одежды, какие они носили. Они говорят на одном языке. Всех, наверное, головы кудрявые, черные. Все они евреи. Но одни пленившие, а другие пленники. Одни ведут под оружием, другие идут в кандалах. Они богатые, у них будут рабы и рабыни. Они совсем другие люди. И вдруг раздается голос одета, голос откровения Господня. Вы что, говорит, сделали? То, что я допустил наказать. И я попустил, чтобы вы их били. Но вы избили с такой яростью, которая до небес достигла. Отпустите их немедленно. Представьте себе, Бог решил по-другому действовать. В связи с тем, что израильтяне переступили меру, он взял, как Самсона, наполнил Духом Святым этих иудеев, и они пошли грабить. Да, они могли бы держать победу. Но это было бы умножилось пролитие крови, умножилось бы множество гробов новых стало бы, много могильных холмов было бы. Но Бог избрал другой путь. Он через силу откровения Господня остановил побоище, разоружил целую армию, накормил, напоил и отпустил. Слава ему и благодарение за чудесное откровение Господне, которое смирает, которое ставит под контроль, которое обуздывает. И к ужасу нашему до сегодняшнего дня, если нет откровения Господня, мы часто бываем необузданные. Я говорил здесь о том и касался тех примеров, которые касаются жизни мира. Но эти откровения нужны и для нас. Я читаю еще одно место Писания. И ангелу Ефесской церкви напиши. Это что, откровение? Напиши хорошей церкви, где очень много положительного, где трудно найти, за что зацепиться. Слушайте, дай Бог, чтобы у нас была такая характеристика, кроме одного минуса. Слушайте, что Бог говорит? И ангел Ефесской церкви напиши. Так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против себя то, что ты оставил первую любовь твою. И так Бог начинает обуздывать. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе. И сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеешь ты ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Братья мои, кто мог обуздать эту церковь этого пастыря? Да вроде бы и не за что и обуздывать. Все то, что он делал, оно, значит, только положительное. Это то, за что Господь похвалил его. Но он нашел одно, что на сегодняшний день при всем том труде, при всем том положительном, при всем том правильном видении ты оставил первую любовь твою. И он должен был принять это во внимание. И должен был сделать вывод. И должен был остановиться. Я не буду, братья, говорить об этом. Но я просто опять веду к тому, что очень часто скорбь застилает наше сердце, потому что мы в этих трудностях не знаем, как поступить. Мы не знаем, что предпринять. Вот поэтому, наверное, мы унылые. Мы ищем ответ на нашу проблему. Мы не знаем, что нам делать. А между тем священное писание говорит, те, кто поднимал к нему лицо свое, просвещались, и лица их не постыдятся. Откровение Божие восстанавливает все, слава ему и благодарение. И вот стоит народ у подошвы горы Синая. Они прошли путь, они много пережили, они много видели, и вот наконец пришли, когда Господь решил дать им закон, чтобы они не блуждали без закона, чтобы они знали, как поступать, чтобы они знали, что можно и что нельзя. И когда они подошли к этой горе, Господь проводит черту, не переступайте. Они стоят под горою, а гора дымится и колеблется. И голос с этой горы звучит. И Моисей сказал, я в страхе и трепете. И вдруг Господь говорит Моисею, иди сюда, на эту гору. Я не знаю, что думал Моисей, что он переживал, он идет на эту гору. Народ израильский провожает его и ждут. Вот ждали день, ждали два, ждали неделю, ждали две, ждали три. Говорят, наверное, сгорел в этом огне. Нету его. Был Моисей и нет Моисея. Вот Аарон, сделай нам Бога, который шел перед нами. Вы помните, Господь сказал, это народ необузданный, и ты допустил его до необузданности. Это ты, Аарон, допустил его до необузданности. Это твоя проблема в первую очередь стояла. И вот Аарон этого давления не выдержал. Он сделал этого тельца, одни пляшут, радуются. А Господь говорит, сойди скорей, там у тебя непорядок уже. Моисей сходит, говорит, поют? Наверное, Господь говорит, поют, то поют. Но что они поют? И что они делают в это время? Вот в чем дело, вот в чем вся проблема. Но вы знаете, друзья, но Моисей был жив, он не сгорел в этом огне. И вот он появляется, на руках его скрижали из завета. И лицо это откровение, оно не обгорело, оно не стало черным, оно не было не искажено ничем, оно сияло небесным светом. Лицо Моисея светилось, он нес скрижали завета, скрижали откровения, скрижали жизни, государственный закон этого теократического государства, славу ему и благодарение. И в присутствии Божьем его лицо сияло, он нес откровение Господне. Братья мои, как я хочу, чтобы я в первую очередь мог принести то нужное откровение. Я бы хотел, чтобы мы, как служителя, имея жезлы, данные Господом для того, чтобы пасти стадо, могли иметь эти божественные откровения. Вы помните, однажды поднялся ропот в израильском государстве. Возмутились против Моисея и Аарона. Вы помните это местописание? И настолько сильно возмутились. Вы знаете, когда люди возмутятся, их остановить непросто. И, наверное, правильно, только откровение Божие может остановить. И вот они бунтуются. Моисей поглядел, беда. И Господь говорит ему, возьми жезлы тех, которым я вручил служение, и куда их надо было положить? Вы помните? Положи их в скинию откровения. И чьи жезлы расцветут, это и есть те люди, которым я доверил служение. И вот Моисей ложит эту скинию откровения, эту сухую палку, приносит вожди избранные народа, тоже свои сухие палки, от колена Левина, помните? И ложит туда. И находясь в скине, это откровение, за одну ночь, эта сухая палка, не просто принесла цветы, не просто принесла жизнь, плоды появились на следующий день, когда жезлы находились в скинии откровений Господних. Слава ему и благодарение. Конечно, тема о жезлах особая тема. Это один жест благоволения, другой жест узы, третий жест. Вы много найдете о жезлах, что говорить. Но я вот о чем хочу говорить. Я очень хотел бы, чтобы наши жезлы, которым Бог дал нам право управлять народом Господним, могли однажды в нужное время быть положены в скинии откровений Господних, чтобы они цвели, эти жезлы, чтобы они плоды приносили, чтобы не были мертвым деревом, но чтобы была настоящая жизнь, приходящая от Господа. Это возможно, это так надо, это план Божий, это воля Господня, это определение Божие, слава ему и благодарение, иначе сухая палка. А палкой можно и ударить, можно и подправить, но палка есть палка. Это не совсем то, что Господь хотел бы видеть в нашей жизни. И я не буду очень долго говорить сегодня, потому что я уже тоже, наверное, много говорил. Но я напомню вот что. У меня здесь много написано, но я все не буду читать. Я только хотел бы, чтобы вы взяли на сегодняшний день те два откровения, которые у меня лежат на сердце, которые, впрочем, не лично мною полученные, но которые написаны в Священном Писании. Вы знаете, что попутно хочу заметить, есть общее откровение Священного Писания, и есть конкретное, которое мы получаем. Иногда, чтобы конкретно для себя взять то, что написано, нужно и личное водительство. Я думаю, вы с этим будете согласны. Иначе много определений, много откровений, много советов Господних, но на сегодняшний день нам нужен был один совет, что ищите Дух Святой, ищите благословение Господне, ищите откровение славы Божьей, и это слава Божия решит те проблемы, которые сегодня так трудно решаются. И вот на что я сегодня хочу обратить внимание. На одно откровение, которое оставлено в Священном Писании. И это тоже очень важно. Почему важно? Есть некоторые поступки, но не хочу сказать грехи,